Глава 11. Рация, работающая со звездой, стояла в уединенном блиндаже. Младший лейтенант Мещерский проводил здесь круглые сутки. Он почти не спал, изредка склоняя голову в тяжкой полудремоте, но и тогда ему мерещилось характерное хлюпанье эфира в ушах, и он вдруг просыпался, моргая длинными ресницами, и ошалело спрашивал дежурного радиста. «Говорит, кажется». Радистов работало трое, но Катя, кончив свою смену, не уходила. Она сидела рядом с Мещерским на узких нарах, склонив светлую голову на смуглые руки, и ждала. Иногда она вдруг начинала сварливо спорить с дежурным, что тот якобы потерял волну звезды, выхватывала из его рук трубку, и под низким потолком блиндажа раздавался ее тихий, умоляющий голос. «Звезда! Звезда! Звезда! Звезда!» По соседству с волной звезды кто-то безумолку бубнил по-немецки, а чуть подальше говорила, пела, играла на скрипке «Москва», вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая. По нескольку раз в день в блиндаж заходил командир дивизии. От Авина к блиндажу и обратно сновали разведчики, ежедневно приходил, иногда в сопровождении старшины Меджидова, лейтенант Бугорков. Он простаивал часок у стены, молчаливо наблюдал работу дежурного радиста и снова уходил. Часто, отобрав трубку у дежурного, сидел в блиндаже майор Лихачев. Иногда на несколько минут забегал и капитан Барашкин. Он становился возле маленького оконца, барабанил пальцами по стеклу и напевал что-то из своей знаменитой тетрадки. Как-то наведались пришедшие с переднего края неразлучные капитаны Муштаков и Гуревич, спокойный, незаметный, чуть рябой, с выпуклым лбом над внимательными глазами. В блиндаж вошел следователь прокуратуры капитан Еськин. Он спросил Мещерского: «Вы, командир разведчиков?» «Временно замещаю его». Следователь сказал, что он должен допросить нескольких лиц по делу о незаконных, взятых у крестьян лошадях. Он кратко изложил суть дела и спросил, понимает ли Мещерский все значение этого проступка, роняющего авторитет Красной Армии в глазах местного населения. «Так вот», — продолжал следователь, не дожидаясь ответа Мещерского, «мне нужно допросить разведчиков, присутствовавших при совершении этих незаконных действий, в особенности лейтенанта Травкина и сержанта Мамочкина». «Их сейчас здесь нет», — уже нетерпеливо возразил Мещерский. «Никого из них?» «Никого». Следователь с минуту подумал. «А я должен с ними поговорить», — сказал он. «Скоро ли они вернутся?» «Не знаю», — ответил Мещерский медленно. Катя, внезапно встав с места, сказала: «А вы, товарищ капитан, лучше сходите туда, где они находятся, и допросите их». «А где они находятся?» — спросил следователь. «В тылу, у немцев». Следователь внимательно посмотрел на Катю спокойными, лишенными юмора глазами. Она со злой, торжествующей улыбкой выдержала этот взгляд. Мещерский тоже улыбнулся, но вдруг подумал, что прикажи этому человеку начальство идти к немцам в тыл для допроса, и он пойдет. На третьи сутки звезда заговорила. Вторично после того, как Травкин перешел фронт. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял: «Здесь сосредоточивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Пленный 9-го мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредоточивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Затем он сообщил состав полка «Вестланд», место пребывания штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял бесчисленное количество раз. Здесь сосредоточивается, тайно сосредоточивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Сообщение Травкина наделало шума в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии. Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. «Галиев почуял немца», — говорили про него. На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии «Викинг». Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда в ставку Верховного Главнокомандования в Москву. Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как события особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение. Командарм приказал прибывающее пополнение дать именно тем дивизиям, которые могут оказаться под ударом эсэсовцев. Он также перебросил свой резерв на опасный участок. Штаб фронта взял эти сведения на заметку как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу. И штаб фронта предложил авиации разведывать и бомбить указанные районы и придал Энской армии несколько танковых и артиллерийских частей. Верховное главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия «Викинг», и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное.